Всему свои положены пределы, нельзя сверх разрешенного иметь. Смотрю, как в небо птицы улетели, и плачу, что не в силах улететь. Прости твоей довольно благодати, а я чего-то большего хочу. Даруй мне крылья и к тебе, Создатель, от грешных дел на небо улечу. Твоих страданий крестных я не стою, я жалкий пред тобою, только прах. А ты ведешь меня своей рукою и сохраняешь в жизни каждый раз. Я ошибаюсь, я грешу беспечно, я каюсь, но грешу все вновь и вновь. А ты мне новый мир даруешь вечный, и благодать, и радость, и покой. Сеет враг души лукавый, и шепчут мне их чуждые уста. Поставь вокруг души моей заставу, исполни благодатью Христа. Обида в сердце, чтобы не закралась, чтоб истина жила во мне твоя. Всегда и всюду, чтобы оставался с тобою неразлучен в жизни я. Обида в сердце, чтобы не закралась, чтоб истина жила во мне твоя. Всегда и всюду, чтобы оставался с тобою неразлучен в жизни я. Аминь.